Да с тех пор, как ты половину своей силы пробудил, спокойно, словно ничего необычного и не происходило, ответил кот. Так как между нами давно сформирована связь, то я получил прибавку к силе из-за природы твоих новых способностей. Вот поэтому теперь и разговариваю. Это было уже не один месяц назад, так чего ты только сейчас заговорил, уже не спрашивал я, а высказывал претензию. Так и причины для этого особой не было, разве нет? Как же мне иногда хочется просто взять и стукнуть кого-то, очень и очень сильно ударить. На диету посажу, пообещал я коту. Все сладости из твоего шкафчика уберу и оставлю там только какие-нибудь полезные продукты. Вот что ты сразу начинаешь, Никит, вступилась за кота Лена, начав его снова гладить. Словно не знаешь, что коты достаточно самостоятельные животные со слегка эгоистичным характером, а у тебя и вовсе крайне необычный и умный кот. Слушай свою самку, хозяин, поддакивал ей Шафран. Она у тебя умная. Прекрасно, против меня выстроили целый фронт из девицы одного шибко наглого кота. Закатил я глаза. Где я в прошлой жизни так нагрешил, а? Глава 27. Более активное участие. Чешир висел в подпространстве, глядя на завихрение могущественных первородных сил. Он соврал детенышу, а точнее не рассказал ему всей правды. За этими силами скрывался не один мир, а сразу несколько. Десятки, если не сотни. И ко всем из них у Чешира не было доступа. Но он должен иметь к ним доступ. Его глаза и уши должны быть в каждом мире. Такова его природа, такова его цель. Ничто не должно происходить без его ведома. Однако эти миры были заперты ото всех. Различные сущности перемещались меж миров, но этот уголок Вселенной оказался недоступен для всех. Многие пробовали добраться туда, но никто так и не преуспел. Большинство смельчаков погибли, выжили очень немногие. Недоступность этих миров породила массу легенд и мифов о них среди тех, кто путешествовал между мирозданиями. Якобы любой, кто сможет попасть в них, обнаружит миры полные магии, богатствами и секретами, которые помогут любому достигнуть божественности. И пускай многие понимали, что все это лишь сказки, таких историй была масса. А еще в тех или иных мирах регулярно встречались те, кто самостоятельно или по чужой воле покинул закрытые миры. И все эти выходцы были могущественными магами, непобедимыми воинами-чемпионами или просто великими людьми. Это заставляло куда большее количество людей верить в сказки про закрытые миры. Ведь если выходцы из них настолько сильны, то рассказы про могущество и прочее являются правдой. Чешира не интересовало могущество или что-то в этом роде. Ему нужно было просто получить доступ к этим мирам, дабы знать обо всем и обо всех. И он, в отличие от остальных, никогда не сдавался, прокладывая путь к этим мирам. Однако сейчас, впервые за несколько веков, он оказался очень близок к своей цели. И все благодаря детенышу, который оказался в воистину уникальном мире. А его уникальность заключалась в том, что когда-то с этим миром на некоторое время соприкоснулись недоступные миры. Оттуда на эту маленькую планетку даже попали десятки и даже сотни тысяч иномирцев, предки которых живут там до сих пор. Это произошло очень давно, но в скором времени это произойдет снова, и на этот раз это уже будет не просто мимолетное соприкосновение миров. Если воспользоваться предоставленным шансом, то тропа к недоступным мирам наконец-то будет проложена. И именно детеныш может помочь Чеширу в этом деле. Он и в прошлой жизни любил ввязываться в самые разные истории, а тут он менее чем за год поучаствовал в массе событий и происшествий. Сама судьба ведет его по извилистому пути, но жизнь не только испытывает детеныша, но и немало благоволит ему. Уже сейчас ему даровали немалую силу, а вскоре он станет еще сильнее, и все его потомство унаследует эту силу. В любом случае теперь Чеширу предстояло принять более активное участие в жизни детеныша, так и своего сына. Альфа предпочитал действовать косвенно и лишь в исключительных случаях. Вот как несколько месяцев назад, когда детеныш попросил его послать своих детей следить за стаей детеныша. Это была одна из тех просьб, которые Чешир мог выполнить, но в дальнейшем все же придется проявить большую активность. Альфа еще несколько минут наблюдал за потоками энергии, после чего сорвался с места и ринулся в небольшое пространство меж потоками. За все время, что Чешир пытался пробиться к недоступным мирам, он смог обнаружить несколько маршрутов, которые помогли ему подобраться поближе к своей цели. Некоторые из этих маршрутов позволяли, пускай из большого расстояния, но все же увидеть те миры, что скрыты ото всех. Сейчас он в считанные мгновения добрался до одной из своих точек наблюдения, и картина, представшая перед ним, завораживало. Огромное количество миров, которые висели меж потоков энергии. Некоторые из миров были в опасной близости от этих потоков, они были на волоске от гибели, одновременно красиво и губительно. Но конкретно Чешира больше интересовало другое. Альфа видел то, что недоступно другим. И сейчас он наблюдал, как вокруг этих миров собирался совершенно иной вид энергии, который отличался от тех потоков, что окружали их. «Интересно», — сказал вслух Чешир, — «совсем скоро станет очень весело». Глава 28. Забыл и не вспоминал. Прошло несколько дней, до Нового года оставалось всего ничего. И вроде я даже умудрился закончить все срочные дела. Осталось лишь то, что, согласно планам, откладывалось на зимние месяцы после празднества. Весна же у нас теперь будет полностью посвящена войне с турками. Не очень-то хотелось заниматься этим, однако нам не оставляют выбора. Хотя для меня эта война вроде как выход. Легион же надо проверить в бою. Опять же мне нужна куча военной техники и все остальное, в том числе авиация. Я думал, что придется в Афганистане этим заняться, но раз турки сами решили повоевать с ними, то с них и получим все необходимое. Эти гады давно готовятся к большим войнам, желая восстановить Османскую империю, так что техники и прочего у них должно быть завались. Люблю забирать себе военные трофеи. Единственное, что портило мне настроение, это наш разговор с Леной и ее слова про четыре жены. Четыре жены. Да я даже думать о таком не хотел. Вот какой мужчина в здравом уме решит, что идея взять замуж четырех девушек – это хорошая идея. Это уже не говоря о том, что эти девушки представляют из себя очень странную солянку. Вся эта ситуация попахивает огромным количеством проблем, которые обязательно свалятся мне на голову. Даже представить боюсь, какая семейная жизнь меня ожидает с четырьмя-то женами. А я ведь поговорил об этом с Алексией, думал получить от нее хотя бы моральную поддержку. Но шиш там, она была полностью на стороне Лены. «Разве это не выход из ситуации?» – спросил Алексей, когда мы с нею встретились в одном из столичных кафе. «Поверь, сейчас всех сдерживает твой возраст и тот факт, что вы с Ленкой еще не поженились. Хотя первое это так, ерунда для большинства, важны именно ваши с Леной отношения. Как только вы сыграете свадьбу, то все, начнется полномасштабная операция под названием «Выйти замуж за Зотова». И вот тогда тебе придется совсем не сладко. Я это все понимаю, но... Четыре жены, четыре, Лекси, это слишком много. Но для этого мира вполне в рамках дозволенного. И даже для нашей с тобой родины подобная вполне себе норма. Твоя же ситуация крайне уникальна, так что даже местное дворянство и правящий род ничего не скажут против такого количества жен. Пускай старые обычаи уходят в прошлое и дворяне сейчас, как правило, женятся лишь единожды, максимум дважды, но законы никто не менял как раз из-за таких ситуаций, как у тебя. Вот честно, сестренка, я едва-едва свыкся с мыслью о том, что придется искать вторую жену, а тут такое, поморщился я. Ты представляешь, какая это будет для меня головная боль? Проще прямо сейчас дать обет безбрачия и уйти в монахи. Ничего уже не изменить, ты взлетел слишком высоко и давать заднюю поздно, озвучила мне приговор Алексия. Тебе остается лишь смириться с тем фактом, что придется жениться сразу на нескольких девушках. У тебя хотя бы есть возможность выбрать себе жен. Впрочем, вполне достойные кандидатуры у тебя уже имеются. Или у тебя к Марии, Алимцецик и Виктории имеются какие-то вопросы? Имеются и еще какие. У Кутузовой определенно наивная влюбленность, которая в любой момент может закончиться, и вот тогда будут проблемы, если мы к этому времени попробуем сойтись. Монголка, ну она вообще никакая. Да, умна, осторожна, хороша собой, но между нами в принципе ничего нет и вряд ли появится. А немка успела пару раз вызвать у меня раздражение. Пускай в последнее время она ведет себя гораздо лучше и имеются позитивные изменения в ее характере, однако проблема налицо. С Леной у нас как-то все само собой сложилось. Я этому даже рад. Тут же сразу три девицы и все проблемные. И ни к одной из них у меня нет искренних чувств. Тогда ищи других, которые тебе по душе и с которыми у тебя может что-то получиться, гнула свою линию Алексия. Все равно тебе не отвертеться от нескольких жен, а поэтому если не хочешь оказаться в плохой ситуации, то начинай уже что-то делать. Либо с Леной работайте с этой троицей, либо ищи кого-нибудь другого. Все в твоих руках. Легко сказать, перевоспитай или найди других. Не хочу я искать или перевоспитывать, но, видимо, придется. Алексия права насчет того, что я слишком высоко залез, и поэтому мне никак не обойтись без приличного количества жен, которые нарожают мне впоследствии немало детишек. Хочу, не хочу, но молодых девиц под меня будут подкладывать с завидной регулярностью. Это факт. Возможно, Лекси права, не тянет меня особо к этой троице, то может просто поискать тех, кто сможет вызвать во мне искреннюю симпатию. Пока пускай эта троица под предводительством Лены испытает свою удачу, но в случае чего просто дам поворот от ворот и возьму в жены наравне с Ленкой других девиц. Не буду я жениться на ком-либо лишь потому, что так надо. А ты сама замуж не собираешься? Поинтересовался я у сестры. Как бы тоже пора. У тебя вроде был молодой человек, обещала с ним познакомить. Но это ты мне еще летом обещала, а сейчас уже почти Новый год. Забудь, отмахнулась Лекси. Был и сплыл парень. Уже почти 3 месяца не вместе. Попал он в скандал с изменой. Сразу же всплыли другие грешки, тщательно скрываемые им. Я с ним больше никаких дел иметь не желаю. Изменил тебе, значит, а из какого он рода? Очень хочу с ним пообщаться, аж жить не могу без этого разговора с ним. Остынь, я вообще не хочу о нем говорить. Был и всплыл, вспоминать про него не хочу. Так что закрыли тему. Хорошо, как скажешь, сестренка, на все воля твоя. Ну, говорить я что угодно могу, но с этим парнем все же встречусь. Через Ленку все о нем разузнаю, а потом встречусь и поговорю. Даже особо жестить не буду. Так, ноги переломаю так, чтобы до конца жизни хромал и только. Зато он на всю жизнь запомнит, что девушек нельзя обижать и изменять им. Особенно если дело касается моей любимой сестренки. Лучше скажи, что собираешься делать со своим днем рождения? Спросил меня сестра. С каким еще днем рождения? Удивился я. Никите Зотову 28 числа исполняется целых 17 лет, улыбнулась Алексия. Или ты забыл? Не просто забыл, напрочь эта информация вылетела у меня из головы. Просто в том же детдоме дни рождения практически не праздновали. Директор говорил, что это лишние траты, урод жирный. Да и когда тебе на самом деле больше 300 лет, лишние пару лет кажутся таким пустяком. Я вообще забыл про этот день рождения и почему считал, что оно у меня где-то весной. Совсем старый стал, память начинает подводить. Я не то, что забыл, я это считай и не знал, сказал как на духу. Спасибо, что напомнила, а то такая неприятная ситуация сложилась бы. Мы с Леной знали, что ты забудешь, и поэтому обо всем уже позаботились, остались лишь всякие мелочи. Будет большой прием в одном из твоих ресторанов, куча блюд, различная выпивка, живая музыка. Гости оповещены, среди них вся наша компания и те рода, с которыми у тебя нормальные отношения. В целом гостей будет чуть больше 100. Сотня? Кажется, я сегодня выполню норму по удивлениям за месяц. Какая 100? Не уверен, что пересекался с таким количеством людей. Приглашаешь одного человека, с ним за компанию еще как минимум 2-3, начала пояснять Алексия. Вот в моем случае буду не только я, но и мои родители. И так почти в каждом случае. Ну, кроме Ирины, Александра и Сашка. У последних 2 родни нет, пригласить можно было бы брата Иры, но криминальный авторитет на празднике 17-летнего подростка, где будут даже князья, это перебор, кивнул я. Думаю, и Кирилл все прекрасно понимает. Как минимум и рассказала, что ни она, ни брат не в обиде. А то было бы чрезвычайно неловко, столкнись они с императором. Виктор тоже будет у меня на празднике, в очередной раз удивился я. Начинаю привыкать к этому. Как минимум заглянет ненадолго. Ты все же хоть и барон, но не единожды награжденный герой и умудрился несколько раз спасти императора. Со стороны Рюриковичей было бы странно, если император проигнорирует твой день рождения. Вот уж свалилась проблема мне на голову. Но тут хорошо, что Елена и Алексия все сами организовали, не беспокоя меня. Подготовка к Новому году уже высосала из меня немало сил. Организация еще одного праздника точно заставила бы меня свихнуться. Эх, ну раз надо, то отпразднуем мой день рождения. 17 лет. Конечно, у меня и сейчас была возможность сделать Елене предложение и жениться на ней, однако по закону для этого нужны определенные основания вроде внезапной беременности у невесты, но мы с Леной пока детьми обзаводиться не планируем. Коль уж Чешир сказал, что мои дети унаследуют мои силы, то мне следует сначала как-то пробудить вторую часть своих тел. Пускай у моих потомков будет как можно больше возможностей защитить себя. А вот уже в 17 имеется возможность пожениться без выкрутасов с беременностью и прочим. Есть в законах пара пунктов, которыми мы можем воспользоваться. Хотя мы с Леной обсуждали вопрос женитьбы и как бы решили, что свадьба будет еще года через 3, когда мне стукнет двадцатник. Спешить нам некуда, необходимо решить массу вопросов, пережить мировой кризис. Только я сейчас крепко задумался и понял, что настолько оттягивать вопрос с женитьбой не стоит. Вон как жизнь закручивается, у меня после Нового года сначала поездка в Румынию, потом весной турки полезут к нам, летом надо как-то сорваться в Афганистан поискать мать. Столько всего будет происходить, что почти не будет время на себя и на наши с Леной отношения. Говоришь, будет император и куча гостей, так, уточнил я у сестры. Да, а что такое? Здесь и сейчас решил на собственном дне рождения сделать Лене предложение. Свадьбу-то можно провести через несколько месяцев, когда все будет поспокойнее. А вот предложение. Думаю, что с этим тянуть больше не стоит. Удивил, сказала сестренка. Хотя, с другой стороны, тянули вы с этим вопросом уже давно. Тебе и ведь раньше никто не мешал сделать предложение, а свадьбу сыграть позже. Видимо, мне нужен был последний толчок, чтобы принять это решение, пожал я плечами. Местные говорят, лучше поздно, чем никогда. А нам с Леной еще даже не поздно пожениться. В общем, настал момент, и хорошо. Хотя лучше бы, конечно, чтобы тогда на твоем дне рождения были и родители Лены. Ладно, помогу с этим вопросом. Нужно сделать все так, чтобы Ленка ничего не заподозрила, а ты в этих вопросах тот еще профан. Не такой уж профан, возразил я. Но раз ты хочешь все сделать сама, то ладно. Главное, чтобы все закончилось хорошо. Глава 29. Ночь размышлений. Незадолго до своего дня рождения я решил устроить себе небольшую разрядку, а конкретно остаться на несколько часов в абсолютном одиночестве. Сразу очень много всего навалилось. Некоторые вещи всколыхнули кое-какие воспоминания. Необходимо было не только все осмыслить, но и сделать это в одиночестве. Для этого я выбрался в Кремль. Ага, незаметно ночью проник в сердце столицы и залез на шпиль башни с часами. Устроился так, чтобы меня не было видно со стороны. Впрочем, спустя буквально минуту ко мне нагрянуло сразу два вампира из гвардии Рюриковичей. Видимо, какие-то заклинания сигнальные сработали. После той атаки на Кремль в конце лета меры безопасности повысили, а после бунта тут практически все заклинания и барьеры по новой поставили. Вампиры, наткнувшись на меня, не знали, как поступить. Вроде я и нарушитель, но при этом проблема заключалась в моей личности. Вот кровососы и встали в ступоре. Вы меня не видели, я вас не видел, говорю им. Я посижу тут минут 30, потом уйду. Если начальство будет настаивать, то так и быть расскажите про меня. Все поняли? Так точно, сказали вампиры хором и потом сразу же исчезли. Вот теперь я точно остался один, можно попытаться подумать, поразмышлять. Первой темой для размышления было то, что мне поставили перед фактом создания чуть ли не полноценного гарема. Неприятный для меня вопрос по очень многим факторам. А ведь как удачно мы сошлись с Леной, все было так легко и просто. И это при том, что вопрос отношений для меня был особенно чувствительным. Я поднял правую руку, и в ладони тут же появилось то обручальное колечко, которое я однажды показывал Ленке. Оно было создано для другой женщины из моей прошлой жизни. Я любил ее, она любила меня, все у нас было хорошо, а потом мне пришлось ее убить. Казалось, что она предала меня и весь Кадиус. Но когда мне удалось ее настигнуть, то стало понятно, ее разум взяли под контроль заклинанием запретной магии. Лишь на несколько секунд он смогла взять себя под контроль, после чего эта магия окончательно выжгла ей разум и заставила напасть на меня. И я убил ее, а затем убил еще сотни тысяч, уничтожив целое королевство. Братья остановили меня, никто потом не пытался упрекнуть меня в том, что я потерял контроль и совершил нечто ужасное. Меня, конечно, иногда терзала совесть за невинные жизни, но в гробу я видал эти муки совести и свою вину за случившееся. Мой родной мир должен был испытать мою боль и уяснить, никто не смеет трогать моих близких, или же поплатиться целые страны. Много десятилетий прошло с тех пор, я отказывался от любых новых отношений. Потом много чего было, пришлось перебраться в этот мир. И вот в моей жизни появилась Лена. Характер у нее еще тот, даже сейчас до последнего отстаивает свое мнение по некоторым вопросам, без моего ведома даже пытается помочь трем девицам выйти за меня замуж. За такое я ей должен был высказать за все, но она не для себя старается. Все ее поступки так или иначе идут на благо нам. Она даже готова поступиться своими интересами ради этого. Поэтому при всем ее характере и прочих нюансах именно на такой девушке я готов жениться. С ней мне будет хорошо, ну и не скучно. А это очень важно, так как вместе нам жить очень и очень долго. Но четыре жены, это перебор для меня, однолюба. Разумом все понимаю, это необходимости иначе никак. Если сам не займусь этим вопросом, то затем ситуация станет для меня же хуже и у меня даже не будет возможности выбрать себе невесту. Но сердце-то не обманешь. Ладно, давайте уже на чуть более трезвую голову и успев чуть-чуть осмыслить происходящее, сделать конкретные выводы. Мария Кутузова. Насчет нее я Лене и Лексе чуток приврал, какие-то теплые чувства она мне вызывает. Это ни разу не любовь, максимум симпатия. Но в теории у нас с ней что-то может сложиться, особенно если эта ее влюбленность ко мне не сойдет на нет, и Ленка ее одобрила. Короче, за 3-4 года все прояснится и станет ясно, станет ли она моей второй женой. Может все решиться даже гораздо раньше. Тут как бы остается только ждать, смотреть. Алмицецик, дочка монгольского хана. Пожалуй, с ней тяжелее всего. Как я говорил Лексе, она умная, сообразительная девушка, которая к тому же хороша собой, это факт, но вот какой-то искренней симпатии к ней нет, да и сама девушка все время занимала какую-то пассивную позицию, назвать ее другом могу, а вот потенциальной невестой и женой нет, вот совсем. Лена пообещала, что скоро монголка покажет себя во всей красе, остается дать ей шансы несколько месяцев, чтобы она попыталась изменить свое мнение о себе. В ином случае, нет и все тут. Ну и наконец-то мы подходим к Виктории Бломберг, тоже неоднозначная персона. Пару месяцев назад я ей дал бы поворот от ворот сразу же, даже не особо раздумывая. Но нынче я в курсе ей проблем, помог девушке и она после этого буквально расцвела. Характер так точно изменился в лучшую сторону. Но хотя Виктория действует куда более активно и не скрывает своих намерений по поводу меня, тут та же ситуация, что и с Алмицецик, особых чувств я к ней не испытываю. Немке удалось перебить негативный опыт в прошлом и уже хорошо, но не более того. С другой стороны, Лена сообщила мне, что именно она стояла за затеей объединить всю троицу, дабы работать вместе, и даже обратились к моей невесте. Это помогло ей вырасти в моих глазах. Теперь я хотя бы должен дать ей шанс. Мда, поразмышлял, блин, так ни к чему и не пришел, кроме как к выводу, что необходимо выждать и решить все позже. Гениально, етить-ядрить. Ладно, тут просто ситуация такая сложилась, спешить тоже некуда. К тому же, пока я буду выжидать и смотреть, появится ли у меня симпатия к этим девушкам, на горизонте могут появиться и другие девицы, которые будут милы моему сердцу. Тут сестренка права, если кто-то из нынешних кандидатур никак мне не подойдет, то нужно выбрать другую девушку. Вполне логичный и разумный выход из этой ситуации, куда лучше, чем пустить все на самотек. С этим вопросом определились, теперь пора поразмыслить над другими. Лексе права, я очень высоко взлетел, особенно для своего всего лишь баронского титула. Со своей жизнью и планами на будущее я уже определился, тут никаких вопросов или темных пятен. Буду восстанавливать свой род, а еще играть роль верного соратника Рюриковичей. Но что касается моих детей, внуков и прочих потомков, тут еще Чешир меня огорошил новостями о наследуемости моих сил. Это повод задуматься о будущем моих детей уже прямо сейчас. Когда бы я не женился на Лене и других потенциальных невестах, детей стругать в ближайшее время мы точно не будем. Мне бы разобраться сначала со всеми своими силами, понять мои преимущества и слабости. Опять же, наследие орков с проклятием вервольфов еще не пробудились. Это будет проблематично, если одни мои дети будут обладать лишь частью моих сил, а другие получат все и сразу. Не надо нам такого. И надо бы так сделать, чтобы Зотовы даже после меня оставались подле Рюриковичей как верные соратники и защитники империи. Раньше я о таком не думал, так как в принципе не мог предположить, что мои дети станут магами высшего ранга. Но раз ситуация прояснилась, то будем двигаться именно в этом направлении. Многое, конечно, зависит от воспитания детей, но это уже сугубо моя задача и моих КХМ, жен. В общем, будет у Рюриковичей правая рука в виде Романовых и левая в виде Зотовых. Главное — обеспечить роду надежную основу, ну и титул надо нам получше. Причем даже не графов, а самых настоящих князей. Хорошо, хоть будет полно возможности еще при моей жизни получить такой высокий титул. Хотя бы с этим вопросом имеется ясность, уже хорошо. Тут как с неназванными, почти всех под корень извести, оставить в живых тех, кто все осознал и начал нам помогать. И с помощью этих сознательных лиц создать новую организацию, которая будет присматривать за стабильностью в мире. Этот план успешно реализуется, совет неназванных сам крупно облажался и дал нам массу козырей. Остается один вопрос, который нужно обмозговать. Это я про мои будущие приключения в Румынии. Необходимо понять, что конкретно я собираюсь сделать, дабы усложнить жизнь туркам и неназванным. Понятно, что виновные в гибели Зотовых и стоящих за Рюриковичами предателями будут уничтожены, это даже не обсуждается. Однако этого будет маловато. Поэтому придется уничтожить всю структуру и силы, которые там организовали и собрали неназванные. По словам Дракулы, эти ублюдки хорошо подготовились, и поэтому он который месяц до них добраться не может, занимается лишь шестерками и теми, кто попадет под руку. Нужно все выжечь и ликвидировать всех, кто может в будущем представлять опасность. Заодно не будет рисков организации еще одного фронта во время зарубы с турками. Тем не менее, пора что-то решать с румынами. Эти подпевалы турков мне уже как кость в горле. Одно их участие в крымских событиях доставили лично мне немало проблем. И даже когда мы турков уделаем весной, то эта язва в виде целого королевства продолжит создавать многочисленные проблемы. Может и не такие большие, как раньше, но все равно будет неприятно. Поэтому я думаю, что проблему надо решать кардинально. Не люблю излишнее кровопролитие, предпочитаю работать по персоналиям, дабы обойтись малой кровью и решить все проблемы разом. Однако на сей раз пора сыграть в реально плохого парня, расправиться с правящим родом Румынии, убить большую часть дворян, после чего полностью уничтожить их армию. Жестко, много крови, но только так можно решить эту проблему. К моменту мирового кризиса страна не успеется восстановиться, их сотрут с лица земли. Печально, но закономерная судьба. Не стоило идти против меня и моих близких. Однако я не зверь и не монстр. Поговорю с императором, и когда грядет беда, то мы, гражданское население Румынии, мы эвакуируем в безопасные места одним из первых. Пускай начнут новую жизнь на новом месте, может, у них что и получится. Покрутил обручальное колечко меж пальцев. Скоро мой день рождения, на котором я при всех гостях сделаю предложение Лене. Это достаточно важный шаг для меня. Пускай вроде все к этому шло, я сам и все вокруг уже ожидали, когда настанет сей момент. Но все же для меня это изменит очень многое. Буквально грудью бросаюсь на амбразуру семейной жизни. Хе-хе. Может, хотя бы в этот раз все сложится хорошо. П.С. Информация о следующих главах, бонусы за лайки и следующий том ищите в новом закрепленном комментарии на странице книги. Глава 30. Самый грустный день в году. И кто сказал, что день рождения это самый грустный день в году? Нет, день как день, даже вполне хороший. Вся проблема заключается в подготовке этого праздника. Вот меня вроде вся эта подготовка к моему дню рождения не касалась, и Алексия с Еленой все сделали сами, лишь деньги утекали с моих счетов, да еще один ресторан на 3 дня оказался закрыт, 2 дня подготовки и день празднества. Ерунда, казалось бы, не так ли? 3 раза ха. За 3 дня до праздника я окунулся в сплошной ад. Ведь мне же тоже надо выглядеть хорошо на празднике. Я же звезда этого дня. Мне пришлось реально через все круги ада пройти. Пришлось посетить спа-салон и пройти через пару процедур по настоянию Лены. Опять же в парикмахерскую заглянули, поправили мне прическу. А еще я сбрил всю щетину, которую я старательно растил и которую обхаживал машинкой для бритья. Просто у меня слишком уж миловидное личико. Пытался это исправить, вот и ходил с щетиной, однако меня и ее лишили. Потом Лена с Ликси принялись вдалбливать в меня полный список гостей, кто тут самый важный, ну и все в таком духе. Подавляющее количество людей были мне максимум отдаленно знакомы, а так я с ними даже не встречался лично никогда. Но все они были близкими людьми или родственниками тех, с кем я уже пересекался и даже не раз. Поэтому вроде как совсем уж чужих людей на празднике не будет. С некоторыми людьми даже давно пора познакомиться, так что лишних людей на моем дне рождения точно не будет. Ресторан, где мы будем справлять празднество, был одним из самых лучших среди тех, что принадлежали мне. В нем 2 недели назад только ремонт закончили, который организовали по настоянию Ирины. Теперь это заведение люкс-класса с прицелом как раз на организацию массовых мероприятий для тех, у кого есть деньги и власть. Впрочем, оно может работать и в обычном режиме. А то, что я отпраздную тут свой день рождения, поможет прорекламировать собственное заведение, и повеселиться и пользу получить, 2 зайцев одним выстрелом. Вы, кстати, не думали же, что мои мучения не ограничатся одними лишь спа-процедурами и походом в парикмахерскую? П. Пришлось еще в компании Лены прогуляться по магазинам. Мне нужен был новый костюм и все в таком духе. А боги, а ведь этим придется чуть ли не каждый год заниматься. Когда дело дойдет до юбилеев, то вообще можно будет вешаться. Понятное дело, что когда будет построен особняк и нанят полный штат слуг, то будет немного попроще. Плюс мой организм хоть и растет, но еще пара-тройка лет и можно будет не покупать новые шмотки каждые несколько месяцев из-за того, что они на меня уже не налезают. Ну да, с конца весны, когда моя жизнь резко стала куда более насыщенной, я стал выше почти на 7 сантиметров, да и в плечах стал шире. Со стороны мне и не дашь 17 годков, скорее все 20 или даже немного больше. Вот поэтому на фоне Елены я не выглядел совсем уж юным и мы неплохо смотрелись вместе. Вообще с того момента, как я оказался в теле Никиты, то мне удалось с тощего и низкорослого хлюпика превратиться во вполне статного красавца. До этого я уже высказывал мысль, что именно моя душа, спящая в ней сила и наличие перстней дало такой результат. Но нынче я не так уж уверен. Чтобы вот так изменить свое тело, это надо было целенаправленно использовать определенный вид магии, кое-что с помощью той же магии поправить в своем теле, ну и постоянно тренироваться, соблюдая режим питания и прочее. Только вот магией усиления тела я хоть и пользовался, но куда меньше, чем теми же тенями. Да, пока жил в детдоме регулярно посвящал час-два различным упражнениям, однако затем на тренировки банально и не осталось времени. Можно, конечно, сказать, что тренировки сменились на постоянные приключения и опасные ситуации. Вон, летом я и вовсе почти 2 месяца работы охотником и в составе команды изничтожал монстров. Но поверьте мне на слово, этого было маловато для достижения моих нынешних результатов. И пробуждения давали усиление магии, но никак не делал мой организм сильнее и выносливее. Было еще орочье наследие, но я и наследием драу практически не пользовался. Разве что форма теневого лорда оказалась очень полезной. Я немного посидел, подумал, даже посовещался с Алексией и мы пришли к единственному выводу, все же причина в наследиях и проклятиях в моей крови. Просто одно время они вообще никак не влияли на Никиту, а затем уже я попал в это тело и пробудился магический дар этого тела. С этого момента и начались столь кардинальные изменения моего организма. Мне в принципе более чем начхать, что именно стало причиной таких изменений в моем теле. Это скорее так, чистое любопытство. В конце концов эти изменения были очень кстати. Всегда же приятно, когда ты без лишнего труда и траты времени получаешь отличные результаты в чем-либо. До былой формы моей прошлой жизни еще было далековато, но и тут мне только 17 лет стукнуло. Уверен, за следующие лет 10 максимум я получу желаемый результат. Но давайте все же вернемся к моему дню рождения. Утро этого тяжелого дня началось ровно в 10 часов, когда зазвонил будильник. Пришлось просыпаться и выключать будильник. Перевернувшись на спину, я уставился в потолок. Как же не хочется что-либо делать. У меня в запасе всего 4 часа, а потом надо быть в ресторане, проверить, как идут дела и дожидаться вечера, когда начнут прибывать гости. Это будет очень долгий день, зато после него наконец-то свобода. Пара дней чистого отдыха, потом Новый год и еще неделя или даже 2 свободного по времени. И только после этого надо будет ехать в Румынию. В общем, сумею отдохнуть, развеяться и снять нервное напряжение. Я наконец-то собрался с силами и уже был готов встать с кровати, но тут дверь спальни открылась и в помещении зашла Лена. И о боги, она заходит в такой комбинации нижнего белья, что вся сонливость и лень с меня слетели мгновенные. «С добрым утром и днем рождения», — сказала Лена, остановившись в дверном приеме, заняв крайне вызывающую позицию. «Пора разворачивать подарки. Обожаю свои дни рождения». Почти 6 часов вечера. Гостей приглашали ближе к 7, но вскоре первые из них должны начать приезжать. Всегда есть те, кто приедет заранее из-за опасения опоздать, а кто-то не сможет остаться до конца праздника, поэтому и приезжает раньше назначенного времени. Я сидел за одним из столиков и у меня было хорошее настроение. А что, все любят получать хорошие подарки, не так ли? Некоторые подарки способны порадовать настолько, что все проблемы и усталость уходят на задний план. Осталось только пережить этот вечер. Но теперь думаю, что все будет хорошо и не столь уж муторно, как я ожидал. «Вижу, у тебя хорошее настроение», — сказала подошедшая ко мне Алексия. До этого 3 дня ходил хмурым. «Ну а какой парень будет рад таскать по магазинам, парикмахерским и спа-салоном. Задал я закономерный вопрос. Один только факт, что все уже почти закончилось, крайне радует меня. Вот сейчас отпразднуем мое день рождения и можно будет вздохнуть с облегчением. Только вот я слышала, что ты очень скоро собираешься в Румынию. Это так? Не так чтобы скоро, а ближе к середине января или даже во второй половине месяца. Плюс не планирую там слишком задерживаться. Думаю, недели полторы мне хватит, чтобы решить основные вопросы. На сей раз я не планирую особо сдерживаться. К тому же ближе к весне будет очень жарко, ты ведь знаешь про это? Знаю, кивнула девушка. И меня не сильно радует то, что все это произойдет. Времени у нас для подготовки полно, но империя с армией в процессе серьезных изменений, а война может спутать все карты. Это все слишком не вовремя происходит. Никто ничего не спутает, заверил я ее. После Нового года и перед посещением Румынии пройду через очередное пробуждение и впоследствии приму активное участие в грядущей войне. Турки едва ли перейдут границу, когда столкнутся со мною. Натравлю на их армии дракона, да и лично приму участие в боях. Они моментально понесут огромные потери из-за этого. Сама-то не думаешь, чтобы показать истинный уровень своих сил? Пока не вижу в этом необходимости. Особенно если ты решил действовать столь масштабно и не сдерживая себя. Оставим этот козырь до момента, когда будет совсем тяжко. Не стал спорить с сестренкой по этому вопросу. Лишний козырь действительно не помешает, не стоит выкладывать все карты на стол. Те же неназванные сейчас заняты лишь мною, не хватало, чтобы они занялись и Алексией. Тут к нам подошла Лена в шикарном синем вечернем платье в пол. «Никита, пора», — сказала она. «Первые гости уже на подходе. Тебе надо их встречать». «Слушаюсь, мой генералиссимус», — усмехнулся я, вставая на ноги. Следующие минут 40 действительно были посвящены тому, что я встречал первых гостей, общался с ними некоторое время, после чего переходил к следующим гостям. На входе даже стоял охранник с колокольчиком, который оповещал о прибытии новых людей на мой праздник. Удобная традиция, так я хотя бы не пропущу никого и не забуду. Примерно за 15 минут до 7 часов вечера прибыли родители Лены, Валерия и Елизавета. Алексия действительно расстаралась и смогла их пригласить, не вызвав подозрений. Ничто не испортит мой сюрприз. «Господин Валерий, госпожа Елизавета», — поприветствовал я их, а отцу Лены даже пожал руку. «Очень рад видеть вас на этом мероприятии». «Нам тоже приятно», — сказал Валерий. «Никита, могу ли я попросить тебя проводить меня к одному из столиков, пока мой супруг будет общаться с другими гостями?» — попросила Елизавета. «Интересный поворот. Кажется, моя будущая теща желает пообщаться со мной тет-а-тет. В прошлый раз наш разговор наедине закончился не очень хорошо. Чем закончится второй такой разговор?» «С удовольствием», — ответил я. Я встал так, что женщина смогла взять под руку, после чего мы прошли к столику, который поставлен специально для Четырюриковичей. «Полагаю, ты понял, что мне хочется поговорить с тобой», — спросила дама, когда мы сели за столик. «Да уж догадался. Интересно, какой будет тема нашего разговора. Я хотела бы поговорить о нашей с тобой первой встрече и чем она закончилась», — сказала Елизавета. «И чего греха таить, закончилась она плохо. Из-за меня и моего подхода к делам». «Это правда, вы в тот день буквально все испортили», — закивал я головой. Матушка Елены тут же на пару секунд зависла. Она определенно не ожидала от меня того, что я буду столь прямолинейно говорить о ее вине. В такой ситуации обычно вторая сторона говорит что-то в духе «да ладно, все в прошлом, я уже обо всем забыл» и все в таком духе. Но это не мой подход. Елизавета тогда решила сходу так сесть мне на шею и прибрать к рукам очень ценную информацию почти за даром. И пускай по итогу я данные опытов и исследований Зотовых практически бесплатно отдал, но тут важен сам факт, как ко мне отнеслась будущая теща. Поэтому снисхождение за тот неприятный разговор она от меня не получит. Можно было бы отнестись к этому делу и ко мне чуть более благосклонно. Попыталась как-то вывернуть разговор в нужное русло Елизавета. «Госпожа Елизавета, вы ведь сами только что признали свою вину в произошедшем. Не стал я делать ей послаблений, и до сих пор я не услышал от вас искренних извинений. Так с какой, кстати, мне необходимо пытаться сглаживать углы? Как же с тобою сложно», — вздохнула женщина. «Хорошо, я приношу тебе свои извинения. Мне стоило хорошо подумать о том, как вести с тобой переговоры и вообще отнестись к тебе иначе. Это все моя ошибка. И мне хочется, чтобы произошедшее осталось в прошлом. Что же, она сама пошла на контакт и принесла извинения. Так что мне нет смысла продолжать этот ненужный конфликт. С любимой тещей стоит поддерживать хорошие отношения. Семейная жизнь будет в разы проще благодаря этому. Хорошо, госпожа Елизавета, будем считать, что произошедшего и не было, сказал я. Все мы совершаем ошибки. Куда важнее признавать эти ошибки и более их не совершать. Я рада, что мы с тобой уладили этот вопрос. Облегчение было как в выражении лица женщины, так и в ее движениях, которые стали свободнее и менее напряженными. Ты с моей дочкой очень близок, поэтому мне не очень хотелось бы, чтобы мы продолжали конфликтовать. Мы с Еленой действительно очень близки. На моем лице тут же появилась хитрая улыбка. И сегодня вечером мы с ней станет еще ближе с перспективой всего через несколько месяцев стать родственными душами. Подожди, ты хочешь сказать? Елизавета умолкла, так и закончив фразу. Однако по ее взгляду было понятно, что она все поняла. Некоторые вещи надо было сделать уже давно, так что я решил больше с ними не тянуть. К тому же мне сегодня стукнуло 17, что позволяет мне без лишних заморочек совершить задуманное. Или у вас иное мнение на этот вопрос, госпожа? А нет, я очень даже рада таким новостям, сказала матушка Лены. Конечно, все и так к этому шло, ни у кого не было в этом сомнений, но как мать я очень рада тому, что имеется некая определенность. Да и чего греха таить, нет для моей дочери куда более достойного мужа, чем ты. Хотя я согласна с Леной, что ты очень часто не только по чужой воле, но и по собственному желанию ввязываешься в различные опасные истории. Только в отличие от дочки у меня есть понимание, что у мужчин просто иногда не остается другого выбора и приходится действовать. А ты, Никита, метишь очень и очень высоко. Поэтому тебе вне зависимости от собственных желаний придется совершить еще множество великих дел. Полагаю, теперь можно открыто заявлять о том, что мы с тещей нашли общий язык. Авось с ее помощью удастся повлиять на Лену, и тогда она будет меньше бурчать на высказанную сейчас Елизаветой тему. Нервы у меня не казенные, желание их тратить на ненужные споры не от слова совсем. Я в принципе был очень даже не против еще чуть-чуть пообщаться с Елизаветой, но тут на мой день рождения заявился совсем уж нежданный и неожиданный гость. Охранник на входе очень уж яро зазвенел в колокольчик, так что мы с тещей тут же повернули головы ко входу и увидели Алим Цецик в сопровождении ее отца Хангана. Вот те здрасте. Нет, через Алимце, конечно, было передано устное приглашение для хана, но это было исключительно жестом вежливости. Понятно, что правитель соседней страны вообще не должен посещать мой день рождения, даже с учетом, что я ему единожды спас жизнь. Хан должен был оценить, что я про него нисколько не забываю, и только вместо этого он прилетел в Москву и прибыл на праздник. Вот те и сюрприз. Ага, кажется, у тебя появились срочные дела, сказала Елизавета. Это еще мягко сказано. Прошу прощения, но мне нужно идти. Пока вставал из-за стола, то успел заметить Лену, которая жестами просила меня побыстрее перехватить хана и встретить его как подобает. Как будто я и сам не понимаю, что к чему. Приветствую, хан, сказал я, подойдя к Хангану и Алим Цецик поближе, да делая поклон. Для меня это большой почет, что вы лично посетили мой праздник. Будет тебе, Никита, ты спас мне жизнь, и я просто обязан хотя бы посетить твой день рождения, радушно сказал хан. К тому же, как не отец должен сопровождать свою дочь на таком мероприятии, не так ли? Алим Цецик пока помалкивала, но не столь из-за того, что ей нечего было сказать, а из-за традиций ее народа. Пока говорит Ханган, она должна проявлять благоразумие и не прерывать его разговор со мной. Таковы правила. Еще мне бы хотелось лично вручить тебе подарок, продолжил хан. Но нам лучше поговорить наедине о нем, без лишних ушей. Интересно, монголы пляшут. Уже второй раз за такой короткий срок новый гость на празднике желает пообщаться со мной наедине. Что же это за подарок такой, о котором хан может говорить лишь наедине со мной? Тогда давайте отойдем. Я жестом предложил мужчине отойти в сторонку. Алим Цецик ушла в сторону Лены с Ликси, мы же с Ханганом отошли к одной из стен ресторана подальше от столиков и прочих гостей. Помнишь, несколько месяцев тому назад ты просил меня раздобыть кое-какую информацию про вервольфов и Афганистан? Спросил меня Ханган. Было дело, хотя я о нем практически забыл, честно признался я. понимаю, все же я достаточно долго работал над этим делом и не сообщал тебе никакой полезной информации. А теперь мне есть что тебе рассказать, и должен признать, что даже меня добытая информация сумел поразить. Правда, заинтересовался я, что же такое вы обнаружили? Помнится, я говорил тебе, что если кто-то исчез в Афганистане, то значит пропавшие давно мертвы, начал рассказывать хан. Однако на сей раз я очень сильно ошибался. Да и эта стая вервольфов, которую ты искал, не то чтобы пропала. Формально этих волков записали сначала в пропавших, а затем и погибших. Они просто исчезли в один момент, перестали брать заказы, не участвовали в боях и даже не контактировали со своими собратьями. Однако некоторые косвенные признаки помогли узнать, что стая жива и даже ее прежний вожак все еще руководит ею. Просто они хорошо прятались, использовали людей-посредников для получения необходимого, а еще ими никто и не интересовался. Сколько там вервольфов сгинуло за последние пару десятков лет, всех и не упомнишь. Информация о том, что стаей руководит прежний вожак, точна, спросил я, есть даже его фотографии. По окончанию мероприятия мои люди передадут тебе папку со всем, что мы собрали. Пришлось попотеть, чтобы собрать всю информацию, но стоило только выйти не след, и мы вызнали все, что нам было нужно. Ха, я же говорил всем причастным, особенно Лене, что мать Никиты может быть еще жива. Судьба нынче со мной очень активно играет, подкидывает всякие интересные ситуации и прочее. Поэтому я уже давно понял, что с этим делом по итогу все будет не так просто, как могло показаться изначально. И вот, оказывается, стая матери Никиты вполне себе жива, даже ее вожак, брат матери, стоит во главе волков. Почти 17 лет они прятались ото всех и до сих пор не раскрыли себя. Остается вопрос, почему матушка Никиты не дала о себе знать до сих пор, хотя я успел конкретно так засветиться на весь мир, но полагаю, для этого были серьезные причины. Все, при первой же возможности срываюсь в Афганистан. Думаю, что можно даже постараться закончить побыстрее румынское дело и до начала весны успеть найти эту стаю. Встречусь не только с матерью, но и дядюшкой. До конца этого года в роду Зотовых должно быть даже не два человека, а все четыре. И плевать, что матушка с дядей вервольфы. Оба будут признанными Зотовы и никак иначе. А если у кого-то появятся вопросы, то я с удовольствием всем все разъясню. Спасибо за эту информацию. Вы мне очень помогли, хан, сказал я. То, что вы нашли эту стаю, очень многое значит для меня. Можно узнать, почему именно эта стая и от кого они прятались? Поинтересовался Ханган. Сейчас я ничего не могу вам сказать, хан, но уверяю вас, когда я закончу свои дела, то вы вместе с остальным миром обо всем узнаете. Пока же могу сказать, что это дело касается моего рода. Тогда буду ждать новостей. После этого мы с ханом разошлись. Мне еще надо было заняться последними приготовлениями и встречать остальных прибывающих гостей. А с монголом хотели пообщаться другие прибывшие на праздник люди, в особенности родители Лены. Только вот долго заниматься делами мне помешал неожиданно посланная мысленная просьба о встрече. Пришлось принести извинения гостям, с которым я общался в данный момент, и уйти в служебные коридоры моего ресторана. И уже ближе к одному из запасных выходов я наткнулся на двух своих вампиров, которые и просили о срочной встрече. «Ребята, не то, что я против вашего присутствия на моем дне рождения, но тут уже присутствуют люди, рядом с которыми вам нельзя находиться», — сказал я Максимусу и Августу. «И ладно местные, некоторые из них даже в курсе, что вы служите мне, но тут еще монгольский хан нарисовался. Ему и его охране вряд ли удастся толком объяснить, что к чему. Вроде бы договорились потом своим отдельным кругом общения отметить мое 17-летие. У нас важная информация», — сказал Август. «Дракула экстренно через своих связанных передал нам кое-что. Мы же должны были сразу же передать ее вам. Это очень важно», — подключился к разговору Максимус. «Дракула уже предупреждал вас, что неназванные задумали нечто плохое. Теперь мы знаем, что именно они задумали. И действовать они собираются буквально через пару дней. Вот, мы все распечатали, дабы вы ознакомились с этой информацией». Второй вампир протянул мне несколько листков бумаги. Я взял бумаги из рук Августа и начал вчитываться. Очень и очень быстро мое настроение упало ниже плинтуса. Интересная, однако, информация. А главное, она заставляет мою кровь кипеть. Так и хочется начать головы отрывать. Кое-кто решил мне подгадить и заодно испортить праздник. Точнее, праздники. Держите меня семеро, вот теперь я разойдусь на полную катушку. Это точная информация? поднял я взгляд на вампиров. «Точное», — кивнули оба кровососа. «Дракула со своими людьми сильно рискнули, совершив нападение на одно из укрытий неназванных. Не обнаружив свою цель, они могли уйти, но решили попытать счастья и скачать с компьютеров различную информацию. Среди того, что они скачали, была и эта информация. А сейчас Дракула со своими силами отступает под нажимом неназванных и румын. Ему тяжко приходится, теперь уже за ним ведут охоту. Немедленно отправляйтесь в Румынию, говорю я Максимуму и Августу. Помогите нашему клыкастому другу продержаться еще пару дней. Я вскоре и сам прибуду к вам, но сначала разберусь с тем, что вы мне передали. Пора пролить очень много крови. Придется очень сильно сократить празднование моего дня рождения. Необходимо связаться с рядом людей, которые должны подготовить мне сюрприз для людей неназванных. А еще не дожидаясь Нового года отправиться в Румынии. Эх, как хотелось провести праздники у себя дома. Только мне не оставили выбора. Третий генерал отправляется на войну. Но сначала ему надо сделать предложение руки и сердца от автора. Тут такое дело, что с Чебиком к этому тому вышла проблема. Причем во всем виноват именно я, так сложились обстоятельства. Однако я уже сделал заказ, поэтому все, кто уже прислал награды к книге и пришлет позже, обязательно получит своего Чебика. Это будет уже после начала нового тома, но должок я верну обязательно. А пока готовимся к последней главе 8-го тома и прологу 9-го. Всем счастья! Эпилог. Канун Нового года, раннее утро. Склады компании «Белая лилия», Подмосковье. «Вон та девчонка», — сказал один из бандитов, сидящих в темном микроавтобусе. Их в машине было аж 8 человек, было чрезвычайно тесно. А указывал бандит на Ирину Вермайн, которая вышла из своей машины, которой управлял личный водитель девушки. Подчиненный отправился ставить автомобиль на стоянку, сама Ирина же пошла к складам и вскоре скрылась за дверью одного из больших складских строений. «Так, пацаны, повторяю задачу», — начал говорить лидер этой группы. «Нам надо завалить эту деваху». Заказчик передал, что чем мучительнее и унизительнее она сдохнет, тем больше будет наш гонорар. Но на крайняк сойдет и просто пристрелить ее к херам собачьим. «Да че ты как попугай повторяешь одно то же, мы не тупые», — сказал другой бандит. «Все знаем, все сделаем. Там на складе и нет никого, никакой сигналки или тревожных кнопок, время дохуя будет. Повеселимся мы с этой кралей в волю». Все присутствующие, кто похабно улыбнулся, кто загыгыкал. Эта группа головорезов имела настолько отвратительную репутацию, что даже среди криминала считалась полностью отмороженными. Кое-кто даже был готов заплатить за их головы. Поэтому не мудрено, что именно эти люди согласились за очень большие деньги помучить и убить сестру криминального авторитета Кирилла Вермайна. «Все, погнали», — сказал бригадир. Все 8 бойцов шустро выбрались из микроавтобуса с оружием наперевес и легким бегом направились к нужному зданию. Ведущий, приблизившись к двери, замерой попробовал ногой выбить замок. Однако он не только не добился нужного результата, но и чуть не упал на спину. Помогло лишь то, что идущий вторым бандит остановил его падение. «Жора, ты чё, мало каши ел?» — послышалось негодование бандита, который стал спасительной подушкой ведущего. «Да я чуть ногу не сломал», — ответил тот. «Я словно по булыжнику ударил». Но сдаваться Жора не собирался, поэтому ударил по двери еще раз. И снова дверь даже не пошатнулась. А вот бандит упал так, как на этот раз никто ему не помог. «Какого хера?» — спросил вслух главарник, кому конкретно не обращаясь. «Мы же проверяли все тут, это же хлипка двери». Бригадир замолчал, так как за своими спинами услышали, как передергиваются затворы оружия. Десятки затворов. Спешно обернувшись, они увидели, как их в полное окружение взяли множество здоровяков в темных плащах и с автоматами в руках. Кое-кто из бандитов поспешил открыть огонь из своего оружия, но послышались лишь щелчки, их оружие было выведено из строя заранее подготовленным заклинанием. Они оказались в ловушке. Тут из-за спин этих здоровяков вышел никто иной, как сам Кирилл Вермайн, который прибыл в Москву еще вчера, чтобы лично заняться небольшой проблемой. Спасибо уже старому другу, который предупредил его и помог организовать эту ловушку. «Зря вы полезли к моей сестренке, фрейра», — сказал Кириллу, а затем развернулся и пошел к машине, отдав приказ своим людям. «Кончайте их». И тут же загрохотали автоматы. ЖК «Ринамы», Москва. Дверь в одну из двух квартир, где жили их цели, наемники вскрыли филигранно, даже ни одного щелчка не прозвучало. Тихо открыв дверь, в квартиру быстро зашел отряд из 7 бойцов. Они действовали уверенно и работая как единый организм. Им необходимо было в течение 5 минут быстро и без шума ликвидировать две цели, которые жили в 2 квартирах по соседству. Обе цели были магами, но против их отряда у них не было никаких шансов. Отряд преодолел прихожую и двинулся по коридору в спальню, где должна была быть одна из целей. Но внезапно перед их глазами промелькнула фиолетовая зона, и наемники неожиданно осознали, что их всех лишили всего оружия, даже ножа. А еще дверь в квартиру оказалась закрытой, путь к ней преграждал магический барьер. Тем временем из спальни в коридор вышел огромный здоровяк. Он медленным шагом направился к незваным гостям. Наемники не растерялись. Все они приготовились к рукопашному бою. Ведущий тут же бросился к здоровяку, но это была его большая ошибка. Великан легко перехватил кулак наемника и сжал свои пальцы так, что вся кисть бойца превратилась в кусок плоти, утыканный кусками костей. Наемник только закричал от боли, когда здоровяк ударил своим кулаком ему в лицо. Голова наемника тут же оторвалась от тела и врезалась в грудь второго бойца, который из-за силы удара упал на пол. Именно в этот оставшиеся бойцы осознали, что они оказались в смертельной ловушке. А тем временем за их спинами после фиолетовой вспышки появился молодой парень, что держал в руках ножи и широко улыбался. «Зря вы к нам полезли, уроды», — плюнул себе под ноги Сашка, после чего снова двинулся к наемникам. ЖК «Садовые кварталы», Москва. Бойцы легиона ждали сигнала, чтобы ворваться в квартиру и заняться ликвидацией цели. Они собирались пожертвовать множеством ценных артефактов, чтобы вскрыть магическую защиту этого места, после чего начать самоубийственную атаку для ликвидации их цели. Они должны были любой ценой ликвидировать Елену Рюрикович, а потом их в любом случае ликвидируют. Шансов на выживание просто не было, но легионеры были готовы пожертвовать своими жизнями. И вот все 27 легионеров почувствовали мощный всплеск магии. Защита была взломана грубой силой, а значит, пора действовать. Не надо было даже отдавать приказ. Все они мгновенно ринулись в нужную квартиру. Начав штурм, они были готовы убить любого, кто встанет у них на пути. Однако, как только последний из них оказался в квартире, все они оказались под ударом какого-то мощного заклинания. Все они замерли в различных позах, не имея возможности даже пошевелиться. Все, что они могли, это крутить глазами. Сразу после этого к ним вышла Елена Рюрикович, которую сопровождали магические существа. Дьявольский кот, огненный волчонок, медвежонок-монстр, уменьшенный в размерах каменный голем и черное существо с нечеловеческой головой и огромными зубами. «Мой жених просил передать вам, что зря вы полезли к нам», — сказала блондинка. «Мальчики, ФАС. Воздушное пространство на границе Российской империи и Королевства Румынии. Ночные облака оказались буквально прорезаны сверхзвуковым стелс-самолетом нового поколения, который разработали лучшие инженеры работающих на род Романовых. Имея минимальное вооружение, этот самолет мог в рекордные сроки достигнуть любой точки на этой планете и даже позволить десантироваться отряду спецназа, оставшись незамеченным противником. Революционная разработка и сейчас существовала лишь прототипа, один из которых сейчас пересекал границу 2 государств, будучи управляемым 2 лучшими пилотами в Российской империи. Говорит Сапсан-1, сказал один из пилотов в рацию. «Входим в воздушное пространство Румынии. До места назначения меньше 30 минут». «Понял вас, Сапсан-1», — ответило ему командование по рации. «Как там груз?» «Настраивается. И жути на нас нагоняет. У нас тут даже приборы время от времени шалят из него. Терпите. Достигайте точки назначения, сбрасывайте груз, а затем валите оттуда как можно быстрее. У вас будет всего несколько секунд, прежде чем в точке назначения развернется ад. Поэтому постарайтесь не угробить самолет и сами не сдохните». Конец связи. Когда связь отрубилась, пилоты посмотрели друг на друга. Им, конечно, к трудностям и тяжелой работе не привыкать. У обоих за плечами масса боевых вылетов, оба уже ходят в подполковниках и имеют право тестировать самые новейшие прототипы. Но их так называемый груз пугал обоих до чертиков. Поэтому сегодня они будут лететь так быстро, как никогда раньше. А тем временем в отсеке для десанта на одном из мест сидел Никита Зотов. Сейчас любой мог сказать, что вокруг него формируется могущественная магическая аура, которая сдерживалась молодым 17-летним магом. Но если бы он выпустил ауру на волю, то последствия оказались бы катастрофическими для всего мира. При этом мощь ауры усиливалась с каждой секунды. Более того, некоторые части его тела то и дело мимикровали, принимая форму теневого лорда на пару мгновений, после чего все возвращалось в норму. Но и это было не все. Изредка, буквально на секунду-две, формировались элементы призрачной брони на теле Зотова, которые затем пропадали. Было совершено еще одно пробуждение, и теперь никто и ничто не было способно одолеть его в честном бою. И вскоре вся эта мощь обрушится на его врагов. Неназванные и их послушные слуги решили сломить его волю, ударив по тем, кто ему дорог. Однако этим своим решением они лишь подписали себе смертельный приговор, который он приведет в исполнение собственными руками. «Зря вы полезли к моей семье», — сказал вслух Зотов, когда правый глаз начал светиться синим цветом, а левый полностью поглотила тьма.